Матерь Агни-йоги. Сколько драгоценного времени и ценнейшей энергии тратится на бесполезные и вредные мысли. Ведь каждое мгновение можно использовать плодоносно, либо преображая себя, либо помогая другим. Не может быть безделья или скуки, когда столько людей нуждается в помощи или когда надо помочь собственному телу. Помощь мыслью вполне реальна и существенна, но помогать ею успешно можно тогда, когда помогающий владеет этой мощью. Сами видите, сколько благих и добрых пожеланий посылается вам в письмах, и, увы, без всяких результатов. Происходит это потому, что случайная мозговая мысль малоэффективна, а на сердечное искреннее, сильное желание действительно помочь не хватает ни сил, ни устремления. За словами – пустота. И где уж тут ожидать следствий от подобных пожеланий, когда за пустыми словами нет ничего? Пусть это научит вас вкладывать содержание и в слова, и в мысли, вкладывать в каждое частичку энергии сердца. Пусть оболочки порождают пустые слова и мысли пустые. Мысль – это сила, когда исходит от сердца.